Что-то я стал на каждом шагу употреблять это выражение. Надо следить за речью. Пристанет такое словечко, потом не избавишься. Жан-Марк окинул взглядом комнату, служившую столовой и гостиной, обставленную до уныния современно. Мать жила в стандартной квартире в квартале новой застройки, состоящем из 8 11-этажных корпусов на берегу Сены, с частным сквером для малышей, подземным гаражом и продовольственными магазинами в первом этаже. Огромное окно, повсюду стенные шкафы, отопление под паркетом, бледно-зеленые стены, на полу тонкий плюшевый ковер цвета ржавчины, полированная мебель из клена, несколько бездарных картин в белых, как безе, вычурных рамах. И при всем этом она как будто счастлива, подумал Жан-Марк с изумлением. Она ни о чем не сожалеет. И все только от того, что этот приземистый, грубоватый малый знает свое дело в постели. Какое скотство! «Налить тебе еще чаю, милый?» Жан-Марк вздрогнул. Держа в руках его чашку, мать ласково улыбалась ему. Жан-Марк смутился. Внезапная жалость охватила его к этой увядшей, накрашенной женщине, которая так явно хотела нравиться. «Лучше виски предложи», — сказал Ив Мерсье, не отводя глаз от телевизора. «Нет, спасибо, я предпочитаю чай». Его ответ заглушили дикие вопли. Счет так и не изменился. 2-2. Честь была спасена. Ив Мерсье вернулся к своему креслу, разминая плечи, словно устал от груза собственной мускулатуры. «Очень, очень средняя игра», — сказал он. «Франция могла бы сыграть и получше, тем более, что наши — хозяева поля». Даниэль, увлекшись перипетиями ковбойского фильма, остался у телевизора. Ив Мерсье снова уселся около жены, и Люси снова засияла. Наливая ему виски, она коснулась его руки, лежавшей на подлокотнике кресла. Может быть, ей хотелось показать, как она счастлива в этом замужестве? Взгляд ее скользил от мужа к детям, от супружеского счастья к счастью материнскому, словно она призывала то одно, то другое в свидетели своей двойной удачи. То ли она оставила отца ради этого человека, или отец покинул ее из-за Кароль, подумал Жан-Марк, мы так и не узнаем. Даже Маду упорно избегает этой темы. Так или иначе, опеку над детьми взял на себя отец, впрочем, не все ли равно? С матерью у меня нет ничего общего, и зачем я тут торчу? В тишину гостиной ворвалось ржание лошадей, выстрелы и возгласы ковбоев, которые не к месту изъяснялись по-французски. «Приглуши немного звук, Лулу», — велела Люси. «Ты разбудишь Ликки». «Мне так хочется скорее увидеть ее», — сказала Франсуаза. «Можно я пойду к ней сейчас?» «Еще 10 минут. Я очень строго соблюдаю ее режим. Так же, как и ваш когда-то». Слова Люси покоробили Жан-Марка. Это желание похвастать запоздалым мастерством казалось ему непристойным. Как могла эта женщина отдавать свое лоно сначала одному, потом другому, заводить семью, менять ее, затем перелететь в другое гнездо и опять высиживать птенцов на новом месте? Как смела она демонстрировать своим старшим этого малыша, пухлого и слюнявого, этот символ удовольствий, которым она предавалась с человеком, занявшим место их отца? Уже сами выражения «ребенок от первого брака», «дети от второго брака» были мерзки. За ними скрывалась чрезмерная супружеская резвость. Когда Жан-Марку приходилось брать на руки маленькую Анжелику, он испытывал даже не скуку, а отвращение. Ему были противны тепло ее мягкого тельца, запах простокваши, бессмысленный лепет, задок, который женщины любовно обнажали и вытирали. Уйдя в свои мысли, Жан-Марк не сразу заметил, что разговор перешел на другую тему. Теперь речь шла о Даниэле и его экспедиции. Люси ужаснулась: «И отец тебя отпускает?» «Да, разумеется», — ответил Даниэль, не отрывая глаз от экрана, на котором индейцы скакали на лошадях возле повозки с хлопающим брезентовым верхом. «И Маду тоже согласна», — добавила Франсуаза.